36. Несколько дней я разгребаю документы, готовлю их для слияния наших компаний. Работы много, поэтому домой я приезжаю вымотанной физически, но спокойная и отдохнувшая морально. Третьего негодяя, напавшего на меня, тоже поймали. Все они дали признательные показания, и картина наконец-то стала ясна. Все они оказались знакомыми Леры, которых она попросила припугнуть меня, чтобы я стала сговорчивее и отдала Роману бизнес. Теперь всех ждет суд. Егор все так же ночует у меня, хотя необходимость в этом уже отпала. Защищать меня больше не от кого. Во всяком случае, я очень на это надеюсь. «Жень, послезавтра мне нужно улететь в срочную командировку», — говорит Егор за ужином. «Куда?» — неприятно удивляюсь я. «Ты мне ничего об этом не говорил». «Это срочное дело, Жень, но я постараюсь вернуться быстро. Ты справишься тут без меня?» «Ну, в целом, да, но ты хотя бы будешь на связи?» «Да, конечно, ты справишься, ничего сложного», — подбадривает он меня. «Я в тебя верю». «Спасибо». Улыбаюсь, но на душе скребут кошки. Я уже привыкла к Егору, к нашим завтракам, ужинам, ночам. Привыкла видеть его на работе. Сейчас, когда мысли о Лизе больше не беспокоят меня, я целиком наслаждаюсь нашими отношениями. Вспоминаю, каково это — быть женщиной, любимой и желанной. Но жизнь вносит свои коррективы. Я же не рассчитывала, что Егор будет круглосуточно сидеть возле меня. У нас есть работа, бизнес. Этим всем нужно заниматься, как бы мы ни хотели побыть друг с другом. Ну что ж, езжай. Жень, я буду звонить каждый вечер. Он берет мою руку в свою и целует. А после того, как я съезжу, я хочу познакомить тебя со своей семьей. Думаешь, стоит? Сомневаюсь. Уверен, твердо отвечает Егор. На следующий день я захожу в офис одна. Егор с утра отправился по важным делам и попросил меня сверить счета в его компьютере. Я здороваюсь с Леной, секретаршей, милой девушкой. Открываю кабинет и сажусь за стол Егора. Кресло такое глубокое, а стол такой большой, что я чувствую себя лилипуткой. Но в целом удобно. Я запускаю компьютер и погружаюсь в работу. Внезапно дверь распахивается, и я слышу игривое «Егор, милый, привет, вот и я». Поднимаю глаза и вижу Карину, помощницу Егора. Мы с ней виделись в ресторане, когда продавали СТО с Романом. Странно, но в офисе я ее до сих пор не видела. «Здрасте!» — она таращит накрашенные глаза. «А что вы здесь делаете?» «Я работаю». «А почему вы врываетесь в кабинет таким образом?» «Ну, Егор никогда не против», — дергает она плечиком. «Я была на больничном, соскучилась. А где он сам?» «По делам уехал». «А почему вы работаете за его компьютером?» «Потому что теперь я партнер Егора Александровича». «А, понятно», — скучающим тоном отвечает она. «Ну, передавайте ему, что я уже собрала вещи». «Что?» — недоуменно смотрю на нее. «Вещи собрала. Купальники, парео. Мы же с ним летим в командировку», — говорит она, показывая пальцами кавычки и заговорчески подмигивает. «Ну, вы понимаете». «Понятно. Передам. Я холодею. Желудок сжимается в тугой узел. Во рту появляется горечь. Я делаю равнодушное лицо, ничем не выказывая своего состояния». «Ну, хорошего дня!» — машет она мне ручкой. «Взаимно». «Как же так? Егор едет в командировку с помощницей, а мне он об этом ни слова не сказал. А почему?» Ответ приходит сам собой, я, как обычно, для дома. А для командировки есть вот такая, губастая, сисястая. «Опять ты, Женька, вляпалась», — говорю я себе. «Опять тебя обманули. Да сколько ж ты будешь наступать на одни и те же грабли? Ну, понятно же, что молодой, сильный самец будет искать такую же молодую, сильную самочку. А ты-то куда со своим целлюлитом?» Я стараюсь взять себя в руки. Взять себя в руки. Я смогу это пережить. Измену мужа пережила, а тут уж и подавно. Тихий стук в дверь отвлекает меня. Я бросаю взгляд в зеркало. Вроде все в порядке, только в глазах отражается боль. «Да», — говорю я. «Мам, привет!» — Лиза проскальзывает в кабинет. «Что с тобой?» «Все хорошо, Лиза, все нормально». «Тебя вот эта вот жаба расстроила?» Она показывает пальцем на дверь кабинета. «Ничего страшного». «Да не слушай ты ее! Все знают, что она стерва!» — возмущенно говорит дочь. «Да? В моей душе зарождается крошечная надежда, что это какое-то недоразумение. Она врунья и сплетница!» «Но, наверное, хорошая помощница, раз Егор Александрович ее до сих пор не выгнал. Лиза, у тебя что-то срочное? А то у меня вон, видишь, сколько работы. Я показываю пальцем на бумаге и монитор. Нет, я просто хотела узнать, как ты». «Я хорошо. Ты с папой виделась?» «Нет, мам, и видеться не буду. Не спрашивай меня больше об этом, пожалуйста», — отвечает Лиза. «Ладно, ладно, ты уже взрослая, решать тебе. Но он все-таки твой отец и любит тебя». «Мам, ну не надо!» — морщится дочь. «Ну что, я побежала, мне еще проект рисовать. А на Каринку внимания не обращай». «Беги, доченька», — улыбаюсь я. На сердце становится немного легче. «Может, все-таки это какая-то ошибка?» Я продолжаю работать, ежеминутно поглядывая на часы. «Ну куда же это Егор запропастился?» Наконец, быстрым шагом в кабинет входит Егор, заполняя все вокруг своей мощной мужской харизмой. «Привет, ну как дела?» — говорит он мне. «Все хорошо, справляюсь». «Послушай, что такое?» — он обнимает меня. «Чем ты расстроена?» «Послушай, Егор», — я упираюсь руками ему в грудь. «Ты едешь в командировку один?» «Нет», — удивленно смотрит он на меня. «Нет?» — я вопросительно поднимаю бровь. «С помощницей, у меня же там дела будут, мне без помощницы никак». «С Кариной?» — уточняю я. «Ну да, у меня другой помощницы-то нет». «Ну, понятно», — отвечаю я, в груди разливается боль. «Что случилось, Жень?» «Он видит, что я расстроена». «Ты ревнуешь?» «Нет, все в порядке». «Послушай, Карина просто помощница. Егор смотрит мне в глаза, и мне так хочется ему верить». «Но Карина ведь не знает, что у нас с Егором отношения. Она поделилась со мной просто как женщиной. Ей, наверное, и в голову не пришло, что я могу быть соперницей. Я не знаю, чему верить».